Глава 16. Свет резко гаснет, и передо мной остается лишь темнота. Глаза еще не успевают привыкнуть, но, кажется, мне не нужно видеть, чтобы понимать. Он здесь. На этот раз вместо четверостишья я слышу только, как бита скребется по паркетному полу. Звук медленный, тягучий. Он тянется за мной, как обещание, как предупреждение. Каждый скрип отдается внутри, цепляет под ребрами, заставляет дыхание сбиваться. Я замираю, чувствуя, как страх остро сжимает горло. Мне хочется сделать шаг назад, исчезнуть, раствориться в темноте. Но ноги будто приросли к полу. В этом мраке я ощущаю его почти физически. Тяжелое присутствие, давление воздуха, тепло, которое подбирается ближе. И от осознания, что он так близко, внутри что-то болезненно тянет, смешивая ужас с запретным, стыдным желанием. Бита снова касается паркета. Чуть ближе. И я понимаю, он не спешит. Он знает, что я никуда не денусь. «Мышонок не успел спрятаться?» Он подходит ко мне со спины, и моей шеи касается горячее дыхание. Каждая моя мышца натягивается, как струна, готовая лопнуть в любой момент. Медленно моргнув, я резко оборачиваюсь к нему лицом и упираю дуло пистолета ему в грудь. Точно в то место, где даже в темноте проступают знакомые узоры татуировки. Он не отшатывается, даже не вздрагивает. Только дыхание становится чуть глубже. Или мне хочется в это верить. Мы стоим слишком близко. Настолько, что я ощущаю тепло его тела сквозь оружие, сквозь страх, сквозь собственную дрожь. Палец лежит на спуске. Одно движение, и все закончится. Но вместо облегчения внутри поднимается странное, тяжелое чувство, тянущее вниз живота. Он опускает биту. Дерево снова царапает паркет, и этот звук проходит по мне волной. Но я смотрю на его грудь, на знакомые линии под кожей, и понимаю, что страшнее всего сейчас не темнота и не он. Страшнее то, как мое тело предает меня, пока я держу его на прицеле. «Кто ты?» Пытаюсь звучать уверенно, но голос заметно дрожит. Холодный металл бликует в моей дрожащей руке. Мне настолько страшно, что пистолет ощущается свинцовым грузом. Кассий. Старший брат-близнец Мейсона. Как ни в чем не бывало, отвечает он на мой вопрос. Рука с оружием падает вниз. Перед глазами все плывет. Все, кроме его силуэта. Он становится четче на фоне темноты, будто ночь сама его выталкивает вперед. Я моргаю, пытаясь собрать картинку, но тело подводит раньше разума. В висках шумит, дыхание рвется короткими, неровными толчками. Он делает шаг, всего один, но расстояние между нами исчезает, будто его и не было. Я чувствую его присутствие кожей, давление, тепло, запах. От этого голова кружится сильнее. Страх сжимает изнутри, но вместо того, чтобы оттолкнуть, тянет ближе, глубже в этот мрак. Я знаю, что должна отступить. Знаю. И не двигаюсь. Слабое место. Его голос низкий, почти спокойный. Он звучит слишком близко. Ты его выдаешь. Я не уверена, говорит ли он про оружие или про меня. Его рука накрывает мое запястье. Не сжимает, просто держит. «Какого хрена ты притворялся Мейсоном?» Со всхлипом спрашиваю я. «Я им не притворялся. Ты сама решила, что я — это он». «Нет. Нет, нет, нет. Я люблю Мейсона. Несмотря ни на что, полюбила его еще тогда, когда... Но в школе я видела только одного из вас. Не отводя взгляда, говорю я, изо всех сил пытаясь разобраться в этой головоломке. «Это был ты?» «Нет, Мейсон». «Кто из вас был на том мероприятии 4 года назад? С кем я тогда танцевала?» Пистолет снова оказывается у его груди. «Со мной». Весь привычный мир рушится. Моей первой любовью так и остается Мейсон, но голову я потеряла от другого. Кассия. Пазл медленно складывается в голове. Вот откуда эта холодность днем и страсть ночью. Вот почему каждый раз я ощущала разные ауры, разные эмоции. Так кого же я на самом деле желаю? Свою мечту в лице Мейсона или того, кто пришел в мою жизнь ночным кошмаром и теперь держит ее в ладонях, как огонь, и дарит ощущение, что я еще дышу, что я еще живу? Страх и желание сплетаются в одно, настолько липкое, что невозможно вдохнуть. Я знаю, что любой шаг вперед может сжечь все, но в этот раз не хочется отступать. Тьма вокруг сгущается, шепчет мне на ухо, что выбора у меня нет, что я уже принадлежу моменту. И что бы я ни решила, мое сердце уже наполнилось адреналином и болью, и это состояние не отпустит. «У меня есть для тебя подарок». Прерывает он мой спутанный поток мыслей. Его рука тянется к заднему карману джинсов, и я сильнее сжимаю пистолет. Кассий медленно протягивает мне маленькую коробочку. Он стоит, спокойно ожидая, будто знает, что я не смогу отказаться. Я смотрю на коробочку. На него. И на мгновение тьма вокруг кажется осязаемой, давящей грудь, скользящей по рукам и спине, заставляющей дрожать. Принять или нет? Этот выбор сливается с желанием, чем-то жутким и запретно притягательным. «Открой сам!» Приказываю я, сильнее прижимая дуло к мужской груди. Бита шумом падает на пол, и Касси медленно открывает крышку. Я не отрываю от него взгляда. Любое движение может быть ловушкой, попыткой отвлечь меня. Но глаза сами опускаются вниз и застывают на содержимом коробки. Пистолет выскальзывает из ладони, а из меня вырывается тихий, дрожащий стон. На самом дне лежит маленькая серебряная серьга. Даже в этой темноте я узнаю ее мгновенно. Та самая. Пирсинг с члена того урода, который насиловал меня против моей воли. Внутри все сжимается, сердце рвется, а разум кричит «Беги!». Но вместо этого я ощущаю, как холод и жар сливаются воедино, как оцепенение превращается в жгучее желание, которое не дает оторваться от Кассия. «Что это значит?» Вместе с голосом из меня вырывается весь ужас, что леденит тело. «Я же сказал, Дейра». От того, как он произносит мое имя, кровь начинает бурлить по венам. «Каждый, кто тебя обидит, жестоко поплатится за это своей жизнью». «Почему она в крови?» «Я хотел преподнести тебе ее прямо на отрубленном члене, но потом решил, что тебе нельзя смотреть ни на чьи члены, кроме моего. Моя девочка заслуживает только лучшего». Во рту ощущается металлический привкус, когда я прикусываю нижнюю губу, пытаясь сдержать крик. Глаза застывают на мужчине передо мной, прямо на этих чертовых пустых глазницах его маски. Невозможно поверить, что это реально. И внутри все обрывается. Почти физически ощущаю, как что-то в груди лопается и растекается по телу тяжелой вязкой массой. Проходит под кожей, разливаясь жаром, который медленно стекает вниз, в самое горячее место внутри. Страх и возбуждение смешались, переплелись так плотно, что невозможно понять, где кончается ужас и начинается желание. Каждое движение, каждый взгляд, словно нож, режущий и одновременно разжигающий пламя. Я едва дышу, а мир вокруг сжимается до одного человека. «Кассий!» С мольбой в голосе шепчу я. И он понимает меня. Бросает коробку за спину, и она падает на скатерть почти беззвучно, как будто ночь проглотила звук. Подхватывает меня на руки и усаживает на обеденный стол. Одежда рвется в клочья, разлетается в воздухе, падая на пол кусками ткани. Темнота вокруг густеет, тянется по коже. Каждое движение его рук, каждое касание — это одновременно угроза и обещание. И я понимаю, что уже не могу ничего остановить. «Ты моя погибель и спасение одновременно», — произношу я, наслаждаясь тем, что он видит меня всю. Сидя на столе и упираясь о него ладонями, я сильнее раздвигаю ноги, позволяя ему любоваться тем, чего он так жаждет. Кассий неторопливо расстегивает джинсы и снимает их, демонстрируя мне свое тело. «Это тоже сними», — указываю я на маску. «Нет». Отказывается он и делает шаг вперед, утыкаясь головкой к моему входу. «Я хочу видеть тебя». Кассий молчит, и я принимаю это за согласие. Медленно тянусь руками ткани на подбородке и поднимаю ее. Сначала взору открываются его губы с легкой щетиной, и я тут же приближаюсь, скользя по ним языком. Затем появляется нос, и я отчетливее слышу, как он тяжело дышит. Потеряв последние капли терпения, срываю ткань одним рывком. Наши глаза встречаются, и на мгновение весь мир исчезает. Остаются только они, его взгляд и мой трепещущий страх, переплетенный с неумолимым желанием. Каждое мгновение висит на нити. Дрожь, жар, страх и притяжение — все одновременно. Неудивительно, что я не видела разницы. Они с Мейсоном две точные копии друг друга. Но только взгляд не врет. Заглянув в его расширенные от возбуждения зрачки, я вижу в них то, что мне так нужно. Дикое желание. Он хочет меня. Я нужна ему. Так же, как и он мне. «Ка...» Начинаю я. Но вместо его имени из меня вырывается стон, когда он одним быстрым толчком входит на всю длину сразу. Я чувствую себя наполненной не только физически. Моя душа будто воссоединилась с той частью, которую я давно потеряла. Огонь внутри бушует с такой силой, что я едва могу дышать. Наши тела прижимаются друг к другу, а между ног все пульсирует от его быстрых, глубоких толчков. Губы приоткрываются, выпуская стоны, а глаза не перестают смотреть в его. Я провожу большим пальцем по его бровям, спускаюсь к заостренному кончику носа. Стоит мне достичь его губ, как они тут же накрывают мои. Он во мне, во рту, между ног, в мыслях, в самом сердце, в том темном уголке, который я старательно скрывала. Кассий обхватывает мои волосы, наматывает на кулак и заставляет запрокинуть голову. Его влажные после поцелуя губы оставляют горячие следы на шее, опускаются ниже, сначала к ключицам, затем к груди. Он жадно целует сначала одну, а затем переводит внимание на вторую. Когда его горячий язык делает круг по набухшему соску, по моему телу пробегает ток. Я содрогаюсь. Тело покрывается мурашками, и я чувствую приближение оргазма. Каждое его прикосновение, каждый жаркий выдох, который я ощущаю кожей, каждый глубокий толчок приближает меня к пику. Кассий отрывается от моей груди, немного замедляет ритм и утыкается лицом в шею. Глубоко вдыхает, словно поглощает меня всю до остатка. Я обхватываю его шею и крепко держу, не давая возможности отстраниться. Когда он зубами вонзается в мою тонкую кожу и снова набирает темп, входя все жестче, мой рот приоткрывается в немом крике. Мышцы напрягаются от пробегающей судороги. все мое тело застывает на долю секунды. Дейра. Он смотрит мне прямо в глаза. Кассий. Откликаюсь я. А потом меня разрывает на кучу мелких осколков. Внутри все взрывается. На миг мне кажется, что я не выдержу. Прерывается даже дыхание. Продолжая смотреть на него, я тону в собственных ощущениях. Оргазм накрывает такой мощной волной, что я едва не падаю, но крепкие руки продолжают меня удерживать. Касси подхватывает меня, ставит на ноги и разворачивает спиной к себе. «Мне нужна передышка», — прошу я, ложась грудью на стол и прижимаясь щекой к скатерти. «Я еще не насытился тобой». Он прижимается потным телом к моей спине, сильнее вдавливая в стол. Толчок, и я снова погружаюсь в пучину чувств и эмоций. Он вбивается с такой силой, что мои бедра больно ударяются костяшками о край стола, и тот скрипит подо мной. Приподнимаю голову, и взгляд тут же падает на коробочку с серьгой. Левее — засохшее пятно крови Престона. Пока Касси берет меня прямо здесь, среди доказательств своих слов о том, что никто не смеет меня обидеть, я улыбаюсь. Рядом с ним все мои детские мечты — быть с тем, кто готов на самое жестокое ради меня — внезапно стали явью. Я не собираюсь отрицать, что это приносит мне извращенное, липкое удовольствие, такое же опасное и всепоглощающее, как сам страх. Сейчас нет места сомнениям. Нет разделения на правильно и неправильно. Есть только он, я и этот момент, который растворяет все остальное в жгучем, горячем вихре. «Глубже!» Требую я на выдохе и выгибаюсь в пояснице, давая ему лучший доступ. Ударяя пахом по моим ягодицам с громким звуком, он вколачивается так, что мне становится больно. Соски неприятно трутся о шершавую ткань скатерти, и мне это нравится. Нравится, когда страсть граничит с болью. Я всегда искала именно этого. Крупная ладонь обхватывает мою шею, и мне становится трудно дышать. Стоны тут же превращаются в хрипы. Пальцами другой руки он тянется к клитору и массирует его, надавливая и обостряя мои ощущения. Я снова на грани. Снова чувствую, как между ног все горит. Я сжимаю мышцы влагалища, обхватываю его член сильнее. Касси чувствует это. Из его груди срывается рык, который отдается в вибрации по моему телу. Ноги уже не держат. Я цепляюсь пальцами за скатерть, сбивая ее в ком в своих ладонях. От пары грубых шлепков по клитору тело сокращается в спазмах. Горло сдавливает, в глазах темнеет, а уши закладывают так, что я слышу в них лишь бурление собственной крови. Слышу свой протяжный крик, как что-то отдаленное. Меня всю трясет, когда накрывает вторым оргазмом. И пока мышцы еще продолжают пульсировать, я чувствую, как член Кассия внутри меня дергается. Он тоже не сдерживается и сипло выкрикивает мое имя, пока во мне растекается его сперма. Его тело расслабляется, и он наваливается сверху всем весом. Грудную клетку сдавливает под тяжестью, но я не шевелюсь. Позволяю ему лежать на мне, словно так сливаются не только наши тела, но и души. Касси не торопится выходить из меня. Медленно, почти лениво продолжает двигать бедрами, и я чувствую, как по ногам начинает стекать вязкая жидкость. «Касси!» На ощупь нахожу его лицо и кладу ладонь ему на щеку. Я узнала его имя всего несколько минут назад, но не могу остановиться и прекратить произносить его. «Я донесу нас до душа за 2 минуты», — шепчет он мне на ухо, а затем прикусывает мочку. «Тебе хватит столько времени на передышку?» Сдержать смешок не удается. Тело отказывается слушаться от усталости, но моя внутренняя сущность рвется наружу.